Хотя не ясно, кто именно станет следующей целью Черной Бороды, но в любом случае, в этом списке присутствует и Хэнкок. Амазон Лили находится в Калмбелт Нового Мира, это слишком далеко от Алабасты, они просто не успеют оказать помощь в случае нападения Черной Бороды. Поэтому необходимо действовать прямо сейчас. Спустя более чем год, он вновь возвращается в Новый Мир. Рано или поздно эта битва должна состояться, а учитывая скорость развития пиратов Черной Бороды, нет ничего плохого в раннем столкновении. Рон встал, медленно подошел к окну и посмотрел в небо, его глаза были похожи на безграничную бездну. Поскольку Черная Борода действует чрезмерно активно, намереваясь подчинить Шичибукаев для наращивания своих сил, тогда первой целью Рона в Новом Мире станет именно он. Глава 339. Духовная практика. Бипорту Небесного Острова. После получения финансов Тесора, только за это время, Арбил создал уже 4 летающих корабля на Небесном Острове. Учитывая корабль, участвовавший в битве при Маринфорде, теперь у Арбалиса 5 подобных кораблей, а самый передовой из них в 3 раза больше, чем остальные. Этого вполне достаточно для размещения магического корпуса Арабалиса. Но на этот раз Рон не планировать брать с собой слишком много сил, потому что в этом путешествии он будет сражаться с Черной Бородой и другими императорами, а не начнет решающую битву с морским дозором и мировым правительством. В таком случае именно высшая боевая сила имеет первостепенное значение. «Ну как? Ты подчинил их?» Рон появился рядом с Зара и спросил у его. В этот момент Зара сжимал в руках 2 клинка. Это были мита класса Сайдзё Авадзамана, которые Рон нашел в сокровищнице Гран Тесора. Это не так уж и просто. Зара не посмотрел на Рона, продолжив сосредоточенно наблюдать за клинками. Любой обычный мечник будет полностью удовлетворен мита класса Ревадзамана, ведь у него возникнут огромные проблемы с контролем Авадзамана. Даже мастеру меча может потребоваться довольно много времени, чтобы подчинить мита-класса Авадзамана. Что уж там говорить о мита-классе Сайдзи Авадзамана, все они имеют собственную волю и побывали в руках великих мастеров меча. Обычному мастеру меча будет очень сложно подчинить подобный клинок, не говоря уже об идеальном контроле. Если бы не тот факт, что Зара является выдающимся мастером меча и обладает довольно высоким уровнем воли вооружения, у него не было бы надежды подчинить и контролировать сразу 2 подобных мита, но даже сейчас достижение идеального контроля невозможно. Чтобы по-настоящему подчинить и контролировать 2 мита класса Сайдзи Авадзамана, он должен достигнуть уровня великого мастера меча. Зара не так уж и далек от этого, ему осталось сделать всего 1 шаг. Если не произойдет ничего непредвиденного, то на этот раз твоим противником станет мечник, капитан 2-го корабля пиратов Черной Бороды Дождь Ширю. Тебе должно быть знакомо это имя. Рон сделал глоток чая Небесного Острова, принесенного Канис, и спокойно сказал. Хотя главной целью Зара все еще является Соколиный Глаз, но теперь он знает и других прославленных мастеров меча. О более слабых не стоит упоминать. Но по крайней мере Зара слышал и имел некоторое впечатление о ком-то вроде Ширью. Он, услышав слова Рона, Зара просто на мгновение прекратил свои движения, не показывая слишком бурной реакции. Только Соколиный Глаз способен по-настоящему пробудить боевой дух нынешнего Зара, хотя Ширью мог стать более или менее достойным соперником, но не более. «Хорошо, оставь это мне», ответив Рону. Зара медленно сел на пол, положил мита на свои колени и погрузился в состояние медитации, пытаясь подчинить волю, заключенную в клинках. Рон отвернулся и посмотрел на Робин, пролетевшую неподалеку, и на Нами, проверявшую состояние корабля и оценивавшую погодные условия. На этот раз он не взял с собой слишком много людей. Достойной силой обладали только 3, Зара, Нами и Робин, а Марианна, Пирана и остальные остались в штаб-квартире Арбалиса в Алабасте. Робин и Нами все еще немного не хватает силы, но Рон подготовил 2 дьявольских фрукта и собирается тренировать их по пути в Новый мир. Поглощение нескольких дьявольских фруктов не окажет значительного влияния на нынешнего Рона, а вот общая характеристика духа нами и Робин приближается к 190 единицам. Если Рон будет направлять их практику и поможет с поглощением двух дьявольских фруктов, у них будет надежда переступить через рубеж в 200 единиц за очень короткое время. После этого они смогут свободно использовать магию четвертого порядка. Нами уже давно владеет волшебной палочкой, а Робин недавно получила драконью волшебную палочку. После прорыва они смогут противостоять персонажам уровня трех бедствий, а недостаток опыта компенсирует повышенная скорость мышления и гибкость магии. Учитывая самого Рона, этот состав уже находится на уровне прошлых Йонка и способен заставить все море дрожать в страхе. С кораблем и погодой все в полном порядке. Нами, держащая в руке эльфийскую волшебную палочку, приземлилась перед Роном и сделала доклад. Робин тоже подлетела и сказала: «Первое и второе подразделения магического корпуса завершили сбор и посадку, все необходимые предметы и запасы были доставлены на корабль. Тогда, давайте выдвигаться». Рон кивнул и посмотрел в направлении Облачного моря. Два подразделения магического корпуса, насчитывающие в общей сложности 400 человек, плюс персонал и прислуга, а также Робин, Зара и Нами, это весь состав, отправившийся в новый мир вместе с Роном. По приказу Рона, летающий корабль Ижгар медленно покинул порт Небесного острова, а затем начал ускоряться, продвигаясь по Облачному морю с довольно большой скоростью. Учитывая скорость Ижгара, нам потребуется около 10 дней, чтобы добраться до нового мира, возможно 7, если сильно постараться. Когда Ижгар разогнался и стабилизировал свою скорость, Нами отчиталась перед Роном. Рон кивнул. «Нельзя позволить пиратам Черной Бороды и мировому правительству узнать о нашем движении слишком рано. Спустимся на Синее море после пересечения Ред Лайн». «Поняла». Нами кивнула. Рон вздохнул и посмотрел на Нами. Его взгляд несколько раз прошелся по ее фигуре. После этого он прошел мимо нее, идя в направлении своей каюты, и сказал: «Пойдем в мою каюту. Тебе необходима духовная практика». «Духовная практика?» Нами бдительно посмотрела на Рона. «Что ты хочешь сделать? Не нужно лишних слов, пойдем». Рон продолжил медленно идти, не оборачиваясь. Нами замерла на месте на несколько секунд, покачала головой и последовала за Роном. Примерно через 10 минут, после того как Нами вошла в каюту Рона, его голос прозвучал в голове Робин. «Робин, ты тоже приходи». Робин положила палец на подбородок, задумалась, хихикнула и отправилась в каюту Рона. После пересечения рубежа в 500 единиц, у Рона появилась возможность ощутимо ускорять духовную практику других людей. Так называемая духовная практика заключается в увеличении общего объема духовной силы, отталкиваясь от которого должны происходить качественные изменения, как, например, при пересечении рубежей в 100, 200 и 500 единиц, соответствующих третьему, четвертому и пятому порядкам. Рон будет помогать оттачивать и конденсировать духовную силу Нами и Робин, опираясь на свое огромное превосходство в качестве духовной силы. Важнейшим аспектом развития духовной силы является именно ее качество. Просто стоит взглянуть на Широхаши. Хотя она обладает практически безграничной духовной силой, но при этом ее качество соответствует всего лишь стандарту третьего порядка. Глава 340. Глава 340. Прорыв Робин. 100, 200 и 500 единиц, эти уровни характеристики духа, необходимые для прорыва, не являются абсолютными, просто маг способен сконденсировать свою духовную силу до необходимой степени именно при таком объеме духовной силы, что приводит к переходу на новый качественный уровень. Но с помощью Рона, уже переступившего через рубеж в 500 единиц, все может быть немного иначе. Даже если характеристика духа Робин и Нами не достигла нужного уровня, при поддержке Рона, они смогут сделать прорыв. Би обычной ситуации этого было бы довольно трудно достичь. Даже если Рон пересек рубеж в 500 единиц, хотя он может помочь другому магу достичь второго или даже третьего порядка, но помочь достичь четвертого порядка будет намного сложнее, практически невозможно. Но, Робин и Нами являются носителями его магических отпечатков. Между их душами существует связь и резонанс, что полностью исключает любое недоверие и отторжение, между их душами вообще не будет конфликта. При данных обстоятельствах, Рон может попытаться помочь Нами и Робин, обладающим 170 и 180 единицами характеристики духа, прорваться к четвертому порядку. Это преимущество, которое дают отпечатки магического закона. В этот момент Рону пришла в голову одна интересная мысль. При росте духовной силы носителя отпечатка происходит резонанс, вследствие которого растет духовная сила Рона. В теории, он должен быть способен передавать духовную силу в обратном направлении. Это похоже на концепцию веры в Бога. Вера смертных дает силу Богу, в ответ Бог тоже может даровать силу некоторым смертным. Без сомнений, они должны быть способны сделать прорыв. Как носители магических отпечатков, при поддержке Рона, Нами и Робин смогут проигнорировать требования к объему духовной силы и сделать ранний прорыв к четвертую порядку. Два дьявольских фрукта приготовлены на случай каких-то непредвиденных обстоятельств, например, повреждение духа из-за принудительного прорыва и тому подобное, все это можно нивелировать дьявольским фруктом. Рон не сразу приступил к делу, сперва он провел предварительное исследование, чтобы подтвердить правильность своих выводов. Он предпринял несколько коротких попыток углубиться и простимулировать дух Робин и Нами. Вскоре Рон сделал вывод, что этот метод работает. Так, начнем с Робин. Робин, Нами и Рон сидели на полу белоснежной и довольно просторной каюты, образуя форму треугольника. Они закрыли глаза и общались на духовном уровне. «Хорошо», — Робин ответила Рону и сосредоточилась. Рон предпочел начать с Робин, потому что ее характеристика духа немного выше, чем у Нами. Хотя Нами стала магом раньше Робин, но она относится к практике не настолько серьезно, так что даже если Робин тратит часть энергии на управление и руководство гильдией, она все еще уделяет практике немного больше времени, чем Нами. Если Робин сможет сделать идеальный прорыв, то можно будет оставить два дьявольских фрукта в качестве страховки для Нами. Начинаем. В этот момент Рон был предельно серьезен, его духовная сила проникла в духовный мир Робин, освещая его ярким золотым светом, словно солнце, и осторожно обернула душу Робин. Обернув душу Робин, золотая духовная сила Рона начала размеренно вращаться вокруг ее. Ощутив поддержку Рона, Робин начала прорываться к четвертому порядку, духовная сила постепенно сжималась внутрь, земля обратилась в камни, а камни в сталь. Поскольку ее общая характеристика духа не достигла 200 единиц, это принудительное сгущение начало замедляться на полпути, продвигаться дальше своими силами было довольно сложно. В этот момент Рон начал помогать Робин. Если бы у них не было связи на духовном уровне, то это действие было бы инстинктивно воспринято как атака на духовном уровне, но из-за резонанса между душами это движение не воспринималось душой Робин как атака. Если заглянуть в духовный мир Робин, то можно увидеть, как духовная сила Рона начала сжиматься, плотнее окутывая душу Робин. В этот момент Робин ощутила тепло души Рона, ей казалось, будто он крепко обнял каждый сантиметр ее тела. Получив помощь Рона, ее душа продолжила сжиматься внутрь, постепенно становясь все меньше и меньше, пересечение рубежа становилось все ближе и ближе. Постепенно сжатие вновь начало замедляться, в этот момент Робин собрала все остатки сил и в едином порыве с Роном, резко уплотнила свою духовную силу. Жужжание. Этот рывок окончательно сломал границу четвертого порядка. Этот тонкий барьер больше не мог остановить натиск Робин, степень сплоченности ее духовной силы прорвалась к четвертую порядку. Хотя общая характеристика духа Робин по-прежнему составляет 180 единиц, но качество духовной силы перешло на новый уровень. Это четвертый порядок. Это сработало. Рон медленно покинул духовный мир Робин. После того, как давление Рона пропало, духовная сила Робин слегка содрогнулась, но не вернулась в исходное состояние, продолжая поддерживать сплоченность на уровне четвертого порядка. «Поздравляю, Робин. Нами передала свои мысли на духовном уровне, в них ощущалась эмоция радости. Прорыв и рост силы Робин был радостным событием. Четвертый порядок, он очень сильно отличается от предыдущего. Душа Робин покинула тело. Через несколько секунд она вернулась назад и медленно открыла глаза, посмотрела на свои руки и осмотрелась по сторонам, медленно осознавая изменения, только что произошедшие с ее душой. Рон внимательно посмотрел на Робин и спросил, есть ли какое-то чувство дискомфорта, возможно, какая-то боль или что-то в этом роде. Есть некоторое чувство дискомфорта, но я способна выдержать это. После практики и увеличения объема духовной силы это чувство должно исчезнуть. Робин закрыла глаза, оценила свое состояние и ответила Рону. Отлично. Тогда займись медитативной практикой для стабилизации своего состояния. Рон внимательно осмотрел Робин, подтвердил, что нет никаких проблем и удовлетворенно кивнул, а потом посмотрел на Нами. Нами, с тобой все может быть намного сложнее. Можешь не беспокоиться, я не собираюсь отставать от Робин и сделаю все возможное. Нами сразу же стала предельно серьезной. Хотя у нее полно недостатков, таких как жадность, трусливость, боязнь неприятностей и так далее, но в по-настоящему важные моменты, Нами может быть предельно серьезной и заслуживающей полного доверия. Прорыв к четвертую порядку, несомненно, был крайне важным моментом, только после этого она станет истинным пользователем магии четвертого порядка, а не как раньше, когда ее душа получала определенный урон из-за принудительного использования. Кроме того, после прорыва к четвертому порядку она получит возможность овладеть особой магией льда и молнии четвертого порядка, а также вечной магией нежити и пространства третьего порядка. Этот прорыв приведет к огромному росту силы, после этого она сможет по-настоящему помогать Рону. Глава 341. Надвигающийся кризис. 7 дней спустя. Би одной из кают летающего корабля Арбалиса. Рон держал в руке Дён-Дён Муши, получая отчет о последних событиях, произошедших в мире и внутри гильдии. После успешного прорыва, Робин и Нами погрузились в медитацию, стабилизируя свое состояние, поэтому Рону пришлось временно взять на себя обязанности Робин. Порыв Нами был довольно тяжелым, поэтому ей пришлось поглотить дьявольский фрукт, а второй был немного позже поглощен Робин. Кроме того, прорыв Нами и Робин привел к повышению характеристики духа Рона через резонанс примерно на 10 единиц, в данный момент его общая характеристика духа приближается к 600 единицам. На пути к шестую порядку нет малых рубежей, поэтому при преодолении отметки в 600 единиц характеристики духа не произойдет ничего особенного, просто возрастет объем духовной силы. Эта организация имеет связь с мировым правительством. Не стоит беспокоиться об этом, просто уничтожьте ее в соответствии с заказом. Пока это не открытое столкновение с мировым правительством или морским дозором, не стоит даже отчитываться о подобном. Рон спокойно ответил и отключил Дён-Дён Муши. Нынешнему Арбалису не нужно быть излишне осторожным, стараясь лишний раз не провоцировать мировое правительство и морской дозор. Теперь все наоборот, другая сторона должна беспокоиться о каждом шаге Арбалиса. Теперь влияние Арбалиса довольно велико и они не делают слишком рискованных шагов. При нынешней ситуации в море, морскому дозору слишком трудно оказывать давление на Арбалис, поэтому они могут действовать властно, еще сильнее поднимая свой престиж на просторах моря. Было не слишком много вопросов, требовавших его внимания. Быстро разобравшись со всем, Рон вновь погрузился в исследование магии. Но это продлилось совсем недолго, вскоре его вновь прервал звон Дён-Дён Муши. Рон нахмурился, открыл глаза и включил Дён-Дён Муши. Он думал, что это еще один вопрос гильдии Арбалис, требующий его личного решения, но неожиданно это оказалась информация о пиратах Черной Бороды. Докладываю, пираты Черной Бороды столкнулись с Белоусом-младшим Эдвард Уиблом на острове Вант, одержали над ним верх и заставили его мать мисс Бакин подчиниться. Эдвард Уибл вступил в ряды пиратов Черной Бороды. Черная Борода больше не скрывает свою цель. Он намерен найти каждого шичибукая и заставить вступить в свою команду грубой силой. Следующей целью пиратов Черной Бороды является императрица пиратов. Глаза Рона вспыхнули. Ясно. Продолжайте собирать информацию. Дав короткий ответ, Рон отключил Дён-Дён Муши и покинул каюту, направившись в комнату управления летающим кораблем и увеличив его скорость до максимума. Хотя Рон не мореплаватель, но именно он разработал летающий корабль и способен управлять им не хуже, чем нами. Полный вперед. Цель – Амазон Лили. Амазон Лили. После распространения новости о том, что Эдвард Уибл был побежден Черной Бородой, отказался от титула Шичибукая и вступил в ряды пиратов Черной Бороды, старейшина Нен почуяла что-то неладное. Сначала звездный клоун Багги, а теперь Эдвард Уибл. Все последние цели Черной Бороды были шичибукаями, и это произошло через очень короткий промежуток времени. Это заставило старейшину Нен задуматься. Получив информацию от гильдии Арбалис, старейшина Нен резко побледнела. Учитывая предыдущие события, у нее не было причин сомневаться в достоверности этой информации. Амазон Лили определенно является следующей целью Черной Бороды. Мы в беде, в большой беде. Черная Борода чрезвычайно опасен. Во дворце Амазон Лили старейшина Нен беспокоенно бегала по кругу и стучала змеиным жезлом, выказывая крайнее напряжение. Хэнкок, сидевшая на троне, посмотрела на паникующую старушку и раздраженно воскликнула. «Хватит бегать и орать попусту. Черная Борода плывет сюда. Пусть. Пираты Куджа всегда будут защищать Амазон Лили, и не стоит забывать, что я стала шичибукаями из-за своей силы. Как обладательница королевской воли, за исключением страха к мировому правительству из-за ужасного прошлого, Хэнкок не будет бояться никого в этом море, даже императоров». На лбу старейшины Нен выступил холодный пот. Она обеспокоенно посмотрела на Хэнкок. «Наш противник стоит в одном ряду с Белоусом, Кайда и Рыжим. В прошлом месяце мировое правительство подняло награду Черной Бороды до 2 миллиардов. И что?» Хэнкок холодно ответила, после этого ее тон резко изменился, от холодного и властного к мягкому и нежному. Рон пообещал прибыть как можно скорее. Узнав об угрозе Черной Бороды, он без колебания бросился защищать меня. Неужели ли это свадьба? Хэнкок погрузилась в свои фантазии. Увидев поведение Хэнкок, старейшина Нен раздраженно ударила по полу змеиным жезлом. «О чем ты вообще думаешь, Хэнкок? Раз человек вроде Рона сказал это, то он, конечно же, сдержит обещание, но он не сможет прибыть сюда раньше, чем Черная Борода. Не забывай, штаб-квартира Арбалиса расположена практически в самом начале рая. Плавание сюда займет как минимум полмесяца, или даже месяц. Если Черная Борода действительно нацелен на нас, то, учитывая место столкновения с Эдвардом Уиблом, прибытие пиратов Черной Бороды на Амазон Лили может занять около 10 дней. Для Амазон Лили, Черная Борода и Рон были чудовищными монстрами, которым они не способны противостоять. Силы, стоящие на вершине этого моря, находятся на совершенно ином уровне. Способен ли Рон справиться с Черной Бородой? На данный момент об этом не идет и речи, ведь даже если Рон и правда способен сделать это, он скорее всего опоздает. Хэнкок и пираты Куджа могут сбежать с Амазон Лили, но остальные жители острова нет, ведь Пакалм Белл может безопасно передвигаться только судно пиратов Куджа. То есть, если Хэнкок решит уйти, то ей придется бросить своих подданных. Хэнкок не может так поступить. Во-первых, она никогда не будет сбегать из-за страха. Во-вторых, она не готова бросить Амазон Лили. Ведь если бы она была способна сделать что-то вроде этого, то вообще не пробудила бы королевскую волю. Поняв, что Хэнкок не может и не хочет бежать, старейшина Нен ощутила несравненное напряжение, Теперь им оставалось только надеяться на то, что Рон сможет добраться до Амазон-Лили раньше, чем Черная Борода, в противном случае они попадут в очень тяжелую ситуацию. Один день, два дня, три дня. Время шло день за днем, старейшина Нен выходила на связь с Арбалисом по несколько раз в день, каждый раз узнавая, что они все еще в пути, ее беспокойство нарастало с каждым днем. Со временем, даже Хэнкок начала ощущать давление, несмотря на свое гордое и высокомерное поведение. Она совсем не глупа, не говоря уже о силе Черной Бороды, даже если удастся сдержать его, будет никому противостоять пиратам Черной Бороды. Единственной надеждой был Рон. И на девятый день, на горизонте появились черные тени. По мере их приближения, старейшина Нен и остальные почувствовали удушье, потому что над кораблями развивались флаги пиратов Черной Бороды. Прибыли пираты Черной Бороды. Глава 342. Глава 342. Переговоры. Зе-ха-ха-ха, нас уже ждут. На носу центрального корабля стоял Тич. Он громко рассмеялся, увидев на берегу острова множество женщин-воительниц во главе с Хэнкок. По мере приближения кораблей, все их орудия направлялись на берег Амазон-Лили. Черная Борода обратился к Хэнкок. «Раз вы ждете меня, то должны знать и мою цель, присоединяйся ко мне, императрица пиратов. Раз мировое правительство не встало на защиту шичибукаев, то почему бы тебе не взойти на вершину мира со мной? Хаем, я отклоняю твое предложение». Хэнкок презрительно посмотрела на Черную Бороду и холодно ответила. «Старейшина Нен, стоящая рядом, беспомощно покачала головой. Она уже разговаривала Хэнкок на этот счет, уговаривая ее задержать Черную Бороду до момента прибытия Рона, но Хэнкок без раздумий отклонила предложение. Старейшина Нен взглянула на орудия, направленные на остров, и решительно шагнула вперед. Черная Борода. Племя Куджа уже заключило альянс с Арбалисом и не присоединится к тебе, хочешь развязать войну. Раз Хэнкок решила пойти по такому пути, то и она будет действовать максимально решительно. Услышав слова старейшины Нен, Черная Борода удивленно сказал. Да, вы присоединились к магу. Когда? Уже довольно давно. Старейшина Нен холодно сказала. Если ты вынудишь племя Куджа присоединиться к своей команде, то Арбалис определенно развяжет войну, сейчас это невыгодно для тебя, Черная Борода. Черная Борода помрачнел. Он действительно не хотел воевать с Арбалисом и Роном прямо сейчас, потому что над пиратами Черной Бороды все еще нависает угроза пиратов Белоуса. Решив пойти против его, маг определенно объединится с Белоусом, ситуация может стать очень тяжелой. Рассчитывать на помощь со стороны пираты Рыжего или пиратов Зверя невозможно. Даже если пираты Черной Бороды очень сильны, невозможно бороться одновременно против двух сил, стоящих на вершине моря. Зе-ха-ха, ты права, но если племя Куджа добровольно присоединитесь к нами, Арбалису будет нечего возразить. Черная Борода посмотрел на Хэнкок и развел руки в стороны. Императрица пиратов, ты невероятно красива и очень сильна, как насчет того, чтобы стать моей женщиной? Будем править этим морем вместе. Хэнкок холодно ответила Черной Бороде. Не смей даже озвучивать такое грязное и мерзкое предложение, Черная Борода. Услышав радикальный ответ Хэнкок, Черная Борода помрачнел еще сильнее. Он не хотел вступать в войну с Арбалисом, но отступить просто так было невозможно. Калмбелт является домом морских королей. Даже если пираты Черной Бороды очень сильны, им все равно пришлось заплатить определенную цену за это плавание. Было потеряно несколько кораблей. Неприемлемо уйти отсюда ни с чем. Черная Борода, все еще хочешь продолжить разговор? Тогда поговори с ним. Увидев слишком агрессивное и провокационное поведение Хэнкок, старейшина Нен поспешно шагнула вперед и обратилась к Черной Бороде, в то же время бросив ему дён-дён-муши. Фух. Черная Борода протянул руку и поймал уже включенный дён-дён-муши. Он примерно догадывался, кто на той стороне. Ты действительно вернулся на просторы моря, маг. Даже мировое правительство не смогло остановить тебя, какая удача. Зе-ха-ха-ха. это неудача. С той стороны донесся спокойный голос Рона. Такой результат был неизбежен. Черная борода, даже ад не может остановить меня. Зе-ха-ха, возможно это так. Мак, что насчет сделки? Ты все еще активно развиваешься в раю. Теперь тебе очень неудобно заботиться об Амазон Лили в новом мире. Передай мне эту силу. Мы могли бы работать вместе. Я помогу тебе иметь дело с мировым правительством. Черная борода рассмеялся и сделал предложение Рону. Рон усмехнулся и саркастично ответил. Работать вместе. Помочь мне иметь дело с мировым правительством в качестве платы за сделку. Но оно и так является твоим врагом. Вдобавок есть более важная причина того, почему я не могу передать тебе Амазон Лили, ведь Хэнкок – моя женщина. Хотя между ними пока что нет настолько близких отношений, но Рон определенно не мог оставить Амазон Лили, можно пожертвовать землей, можно пожертвовать влиянием, но невозможно пожертвовать женщиной, даже для пирата. Больше нет никакого смысла обсуждать это. Улыбка постепенно сошла с лица черной бороды. Рон равнодушно сказал. Я все это время находился в союзе с пиратами Белоуса, но все же никогда не обещал им помочь иметь дело с тобой. Это может измениться в любой момент. Тебе должна быть предельно ясна текущая ситуация. Уходи оттуда. Лицо черной бороды вновь сильно помрачнело. Рядом с черной бородой стояли Ширью и остальные, они были сильно раздражены поведением Рона, но никто не сказал ни слова, ведь решение вступить в конфликт с Арбалисом может кардинально повлиять на будущее пиратов черной бороды, никто не осмеливался вмешиваться в это. Ты прав, Мак. Черная борода спокойно ответил и отключил Дён-Дён Муши. Ваннегер, несший на своем плече длинную винтовку, обратился к черной бороде. «Мы так просто уйдем, капитан. Не едет?» «Конечно нет». После отключения Дён-Дён Муши, лицо черной бороды сразу же приобрело крайне коварное и злобное выражение. «Зе-ха-ха, этот парень находится в самом начале рая, ему потребуется не менее месяца, чтобы добраться до нового мира». Вдобавок мировое правительство и морской дозор пристально наблюдают за Арбалисом, добраться сюда будет не так-то просто. Заполучив императрицу пиратов и племя Куджа, мы сможем одолеть пиратов Белоуса, к тому моменту, не говоря уже об этом парне, даже мировое правительство не сможет помешать мне доминировать в море. Черная борода выбросил Дён-Дён Муши, сделал шаг вперед и посмотрел на Хэнкок. Императрица... «Даю тебе последний шанс, ты действительно отказываешься присоединиться. Ты же сама понимаешь, что не сможешь победить, отказ несет только смерть». Услышав слова черной бороды, старейшина Нен резко побледнела. Это плохо, даже Рон не смог заставить его отступить. Черная борода выставил им ультиматум. Как только они отвергнут предложение черной бороды, его силы начнут атаку и подчинят Амазон Лили силой. Им просто нечего противопоставить такой силе. Хаем, отказываюсь. Разговор черной бороды и Рона не был слышен на берегу, но Хэнкок, обладающая волей наблюдения очень высокого уровня, все же смогла смутно уловить маленький кусок разговора. Хэнкок расслышала всего лишь три слова, но эта короткая фраза сделала капитуляцию абсолютно невозможной. После таких слов, даже если ее ждет смерть в этой битве, он не будет ни о чем сожалеть. Хэнкок моя женщина. Жаль. Черная борода опустил руку и замолчал. После короткой паузы он воскликнул. Начать обстрел. Завоюем этот остров. Бум. Бум. Бум. По команде черной бороды, сразу же был открыт огонь из уже подготовленных орудий. К берегу Амазон Лили устремился шквал снарядов. Разразилась битва. Глава 343. Глава 343. Слишком близко. Фух, фух, фух. Би ответ на залп кораблей пиратов черной бороды, женщины-воительницы подняли луки, встречая шквал снарядов стрелами. Стрелы, усиленные волей вооружения, без особых проблем остановили снаряды, в воздухе прогремели взрывы. Но их противником была не только артиллерия, но и множество сильных кадров пиратов черной бороды. Ширю медленно достал Надати из ножен и взмахнул им, К острову устремился мощный алый слеж, оставив на берегу глубокий разрез. Племя Куджа могло противостоять бомбардировке, но когда Ширью и остальные сделали шаг, баланс только что начавшейся битвы сразу же изменился, было невозможно сдержать пиратов черной бороды. За довольно короткий промежуток времени большинство женщин-воительниц племени Куджа утратило способность сражаться. «Зе-ха-ха-ха, ты действительно не желаешь сдаться, императрица пиратов!» Черная борода стоял напротив Хэнкок, с разведенными в стороны руками, от его тела вверх струились обильные потоки черного дыма. «У тебя нет шанса одолеть меня, будет жаль убивать такую красавицу!» Лицо Хэнкок оставалось холодным, она активировала волю вооружения и нанесла удар ногой по голове черной бороды, но то просто усмехнулся и заблокировал его рукой. Бух! Черный дым устремился к Хэнкок, после короткого столкновения, Тич резко взмахнул рукой, отбрасывая ее на несколько десятков метров. Ни физическое тело, ни воля Хэнкок не были слабыми, но она все еще не способна противостоять нынешней черной бороде. Если бы он не сдерживался из-за влияния ее очарования, то исход битвы был бы решен уже давно. Но он постепенно становился нетерпеливым. Черная борода был безжалостным и решительным человеком, хотя очарование Хэнкок оказывает на его определенный сдерживающий эффект, но это было не слишком чрезмерно. Раз этот эффект не позволяет нанести решающий смертельный удар, тогда он не будет стремиться к этому, а просто постепенно полностью подавит противника. У черной бороды все еще была определенная надежда подчинить императрицу пиратов, в конце концов она достаточно сильна, чтобы стать одним из лучших капитанов под его командованием. Похоже, она не хочет сдаваться ни при каких обстоятельствах, раз так. Черная борода посмотрел на непреклонную Хэнкок и медленно пробормотал, а затем резко направил ладонь вперед. Тьма закрутилась в форме вихря. Черная вода. Хэнкок сразу же ощутила, как ее тело окутала странная сила и потянула в направлении черной бороды. Она использовала волю вооружения до крайности, но все еще не смогла устоять перед этой силой. Хэнкок все быстрее и быстрее летела вперед, но в следующее мгновение лицо черной бороды резко изменилось. Он без колебаний отпустил Хэнкок и резко отскочил в сторону. Фух! Вспыхнул красный свет. Берег раскололся пополам, появилась глубокая узкая расщелина, простирающаяся на километры, в ней пылало яростное пламя. Хэнкок упала на землю и мгновенно стабилизировала свое тело. Еще до того, как она успела что-то сказать, перед ней появилась фигура. «Извини, немного опоздал». Закончив переговоры с черной бородой, Рон сразу же бросился к Амазон Лили на максимальной скорости. Хотя черная борода пообещал отступить, но невозможно иметь доверие к словам настолько коварного персонажа, так что Рон решил подстраховаться. Фух! Со спины донесся звук рассекаемого воздуха. Рон слегка вздрогнул и мгновенно активировал духовную силу, думая, что Хэнкок возможно получила какую-то травму, но в следующее мгновение его крепко обняли. Рон беспомощно покачал головой. «КХМ, это опасно!» Неподалеку, черная борода, который только что уклонился от лезвия разрушения Рона, встал с земли, стряхнул песок с бороды и удивленно посмотрел на Рона. Он никак не мог ожидать прибытия Рона на Амазон Лили в это время. «Во время разговора со мной ты уже был рядом». «Да», — Рон спокойно сказал. «Итак, обещание покинуть Амазон Лили означало, сначала уничтожить остров, и только потом уйти. Зе-ха-ха. Я не хотел конфликтовать с тобой, просто не смог удержаться. Так как ты уже здесь, то Амазон Лили возвращается Арбалесу, еще не время для нашей войны».